Сынок, рехнулся, сынок, к морю. Джо стоял в отдалении, в глубине комнаты. В эту ночь они не ложились, ждали его, и в конце концов ему пришлось открыть им свой секрет, потому что по какой-то непонятной причине мать настойчиво потребовала, чтобы он сказал, где был и что делал, хотя до этой минуты полностью забывала о его существовании. «Ты должен рассказать мне, что это тебе взбрело на ум. Мы ездили к морю, на поезде из Тефтона. Вот и все». «Допустим, она полуумная, но зачем ей понадобилось тащить с собой тебя?» «Не говори так, Арут». «Ну вот, конечно, и ты туда же, и ты против меня. Все вы против меня. Больше от вас ничего не дождешься, хотя, видит Бог, не знаю, чем я это заслужила. Я старалась, мучилась, тащила на себе этот дом. А разве для того я родилась на свет, как по-твоему?» Думаешь, судьба не сулила мне куда больше, когда я была в твоих летах? И так снова и снова, все одно и то же. Элис сидела как каменная, безо всякого выражения на лице. Разве вы, хоть кто-нибудь из вас, что-то понимает, беспокоится о чем-то? Что вы знаете о моих страданиях, о всех жертвах, которые я приносила? Нет, вы не знаете ничего. Только он один понимал. Он был чуткий, и вот его отняли у меня. И что у меня теперь осталось? Джо вертел в руках маленький камешек, один из тех, что нашел на берегу, перекатывая его между большими указательными пальцами. И почему это она совсем завладела тобой? Почему ты должен вечно ходить туда и делать все за нее? А для меня ты когда-нибудь что-нибудь сделал? И чем она лучше других? Жизнь идет своим чередом. И неужто никто не может вправить ей мозги? Разве я не могла бы тоже улечься в постель и лежать, не вставая? Она просто не в своем уме. И никто в этом не виноват, кроме нее самой. Она просто хочет использовать тебя. И этому надо положить конец. Нечего тебе ходить туда, торчать там чуть ли не весь день и всю ночь, заперти с этой сумасшедшей. Она не сумасшедшая. Не надо так говорить. Вот как ты разговариваешь со мной. И это мой родной сын. Ты это от нее перенял. Она гордячка, она сама отдалилась от нас. Ну и пусть, она для нас теперь никто. Для вас, но не для меня. Ну да, ты держишь ее сторону. Она восстановила тебя против меня. Что ты можешь знать, сынок? Ты еще ребенок. Ты не можешь знать всей правды о ней. И он не знал. Она отняла у нас его, а теперь хочет отнять тебя. Но ей нужен кто-то. Я нужен. Я должен ей помогать. Должен. А если я скажу нет? Дора Брайс отвернулась, направляясь в кухню. К морю. Кто дал ей право швыряться деньгами, устраивать себе увеселительные поездки, развлекаться к морю? И ты скажешь, она не бесчувственная? Сколько времени-то прошло? 4 недели, меньше даже. И она уже отправляется к морю. Бесчувственная, как есть бесчувственная. Нет, тихо произнес Джо. У него было тошно на душе, но он не мог позволить обижать Рут. Он должен был встать на ее защиту против них всех. «А что будет дальше, я тебе скажу. Да это всякий тебе скажет. Она или совсем свихнется, и ее увезут в сумасшедший дом, или не сегодня-завтра найдет себе другого, и только ее и видели. Вот так». Конец этому положила Элис. Не Джо, а Элис, у которой не было больше сил сидеть в этой душной комнате и выслушивать бесконечные жалобы матери на свою горькую судьбу. Она вскочила. «Хватит уж», — сказала она, — «оставь его в покое. Не все ли равно, куда он ходит? Какой от этого вред? Не можем мы, что ли, хоть на время забыть все и разговаривать как люди? И ты туда же, ты тоже становишься на ее сторону, и ты против меня». «Да никто не против тебя. Я могла бы стать кем-то, мисс могла бы жить настоящей жизнью, могла бы... Да все мы знаем, кем ты себя воображаешь. Настоящей леди. Мы всю жизнь об этом слышим, и ты думаешь, мы верим в это? Почему мы должны верить? Да и какая разница? Ты все это себе навыдумывала, разве нет? Прячешься от жизни за свои пустые фантазии. Грезишь наяву. А что ты...